Россия 23, Херсон, 16 августа. Допрашивали боевика частные военные компании, принадлежащие все тому же одиозному российскому миллиардеру Мордобьеву вчетвером. Шелест, полковник контрразведки ФСБ Утолин, полковник Матоличев и сам Тарас, доставивший пленника примехонько на КП фронтовой разведки. Процедура же доставки подействовала на подручного начальника безопасности компании «Газпромхимпродукт», который и владел Мордобьев, так, что он почти не сопротивлялся во время QR-переходов из одного реала в другой. Выпучив глаза, потрясенный Верзила буквально обеспамятил, когда оказался вместе с обнявшим его Тарасом в 111-м реале, отмеченным взрывом грязной радиоактивной бомбы, сброшенной нацистами СБУ на Луганскую республику. Стартовали они с места задержания на берегу моря под Николаевым в жаркий солнечный день, а объявились в мокром от дождя лесу, накрытом тучами, насыщенным запахами мокрой листвы, травы, коры, прели и какой-то химии. Очевидно, лес когда-то обрабатывали химикатами для очистки от радиоактивных осадков. Температура воздуха здесь не превышала 15 градусов, и Тарас вздохнул полной грудью, радуясь прохладе. — Это чё? — промычал пленник, ворочая головой. — Где мы? — В другой вселенной, — ответил правду Тарас, включая рацию. — Помолчи. Наушник рации зашелестел тихими разрядиками. Талий не ответил. Четвертый кровный близнец Лобовых по-прежнему пропадал в неизвестном мире. Хоть бы жив оказался. После боя, когда в 88-м реале на двух Лобовых, Иннокентия и Талия, напала гвардия Баталера. Его искали. Иннокентий побегал по верхним этажам Саксаула реальностей вплоть до 200-го. Итан по нижним, до 40-го. Однако Талий так и не отозвался на вызовы по рации и по ее мобильным приложениям. Он мог оказаться в любом из необследованных версий мультиверсума или погибнуть. Но братьям хотелось верить, что ротмистр СВНПБ Луганской Республики, загаженной радиацией, ждет спасения. Его поиски надо было продолжать. «Чё ты сказал?» — хрипло осведомился бородач. — Потом объясню. К счастью, весь пояс освобожденных российской армией территории Украины контролировался спутниковой группировкой России. Связь была хорошей, и дозвониться до департамента территориальной охраны и очистки грязных территорий, где и служил Талий, удалось с первой попытки. Ответил незнакомый женский голос, хотя Тарас не купился на красивое контральто, сообразив, что отвечает робот. И, представившись капитаном Лобовым, что соответствовало истине во всех реалах, сказал: «Девушка, офицер в опасности, вызовите, пожалуйста, медицинский модуль для транспортировки раненого». Девушка отреагировала мгновенно, тем самым подтвердив догадку Тараса о том, что она — программа. «Координаты места вызова», — Тарас прикинул местоположение. «Юго-запад Николаевской области, километра 3 от берега моря. Я включу рацию 3С на пеленг». «Ждите», — промурлыкала девушка. «С кем ты говоришь?» — напрягся пленник. «Прилетят спасатели». «Откуда?» — Тарас усмехнулся. «Здесь своя спасательная служба». «Мне надо сообщить своим». «Это невозможно, твои находятся слишком далеко отсюда». «Ты же сказал Николаев». «Этот Николаев отделен от нашего на 80 с лишним вселенных». Превратившиеся в пустые плошки глаза Верзилы объяснили его состояние. «Издеваешься? Какие еще вселенные?» «Помолчи». Пленник шумно выдохнул, сплюнул, хотел отойти, но Тарас ухватил его за плечо и сдавил так, что тот охнул. «Не дергайся, если хочешь остаться здоровым». В ухе пискнул вызов. Тарас активировал рацию. «Капитан Лобов?» — проговорил мужской голос. На сей раз он явно принадлежал живому человеку. «Так точно. Повторите заявку. Что случилось? С кем имею честь общаться? Оператор пограничного надзора, поручик Чкалов». «Поручик, нет времени объяснять. Моя группа выполняет особое задание. Произошло ЧП, ранен офицер, срочно необходима госпитализация. Промедлите, офицер умрет. Пауза. Я вынужден запросить органы федерального надзора. Поручик, высылай модуль, потом будешь разбираться. Если офицер не выживет, я тебя найду. Если скорая прилетит, и он останется жив, тоже найду. Но уже с коньяком. Выбирай! В наушнике раздался чмокающий звук, будто удивленный абонент подавился. Высылаю, сообщил он после двухсекундной паузы. «Давайте пеленг». Тарас запустил программу 3С, чтобы рация каждые 3 секунды выдавала сигнал СОС для определения координат. «Ждем». Поручик Чкалов отключил линию. Тарас невольно посочувствовал парню, зная, как сложно бывает доказать вышестоящему командиру свою самостоятельность при решении задач, требующих мгновенной реакции. Он и сам попадал в подобные ситуации. Но делать было нечего, пришлось солгать. Если и не ради спасения жизни, то ради выполнения абсолютно необходимого дела, и рефлексировать по этому поводу не стоило. «Мне надо отойти по нужде», — буркнул осоловевший бородач. «Отвернись и делай, что нужно». Верзила свирепо выдвинул челюсть, собираясь возразить, но встретил ледяной взгляд Лобова, вздрогнул и повернулся к нему спиной. Ждать модуль пришлось около 40 минут, в течение которых спецназовец неведомой ЧВК не пытался больше раздражать своего конвоира. Он потоптался на месте какое-то время, потом решил присесть. Тарас нашел поваленное дерево неподалеку, и оставшееся до прилета модуля время они просидели на нем. Модуль появился над лесом бесшумно, как призрак, напоминающий обводами корпуса тарелку НЛО. Из его эллипсоидального тела с четырех сторон вырастали полусферы, напоминая гондолы двигателей современных самолетов, но без пропеллеров, и летел он совершенно беззвучно. Обалдевший Верзила, открыв рот, смотрел, как модуль с эмблемой Z садится на полянку в 10 метрах от него. «Это скорая? Двигай!» Тарас подтолкнул пленника к модулю. Аппарат распахнул люки, один сбоку у закругленного носа, второй ближе к уплощенной до плавника акулы корме. Из первого выглянул молодой человек в синем комбинезоне с белыми вставками на груди, складывающимися в надпись «Спас» и эмблемой скорой помощи на предплечье, красный крест над бокалом в белом круге. «Добрый день!» — сказал он, с удивлением глянув на двух рослых мужчин в камуфляже, стоящих на своих ногах и не собирающихся падать. — Медслужба спас, ротмистр Фарнеев. Где раненый? — Его еще надо забрать, — сказал Тарас. — Я подскажу координаты точки. Мне сообщили, что ранен офицер. — Полетели, ротмистр, по дороге объясню. Твоя кабина соединяется с пассажирской? Перегородка имеет мембрану. — Отлично! — Тарас еще раз подтолкнул пленника к люку у кормы. «Шустрее!» Бородач молча полез в пассажирскую кабину, следом протиснулся Лобов. Кабина внутри представляла собой медицинский комплекс с разнесенным по всем стенам и потолку оборудованием. По центру располагался чешевидный лежак специфического вида, окруженный сложными устройствами. Над ним нависал матово-белый колпак, похожий на рентгеновский аппарат, да и сам лежак со всем своим ажурным хозяйством напоминал больше томограф. Но кабина оказалась достаточно вместимой, в ней могли разместиться человека 4, не считая пострадавшего, и двое крупногабаритных пассажиров уселись на лавочках напротив друг друга. Люк закрылся, в сетчатой перегородке протаяло окошко длиной в метр и шириной в полметра. Стали видны интерьер кабины управления и голова пилота, роль которого выполнял тот же молодой человек. Хотя при том уровне развития техники, который демонстрировал 111-й реал, он мог и вовсе не быть пилотом. Модуль наверняка управлялся искусственным интеллектом. Тарас подумал об этом мимолетно, когда аппарат стартовал, а парень в кабине не сделал ни одного движения. «Диктуйте адрес», — сказал он. Тарас постарался представить карту местности с ее поселками на берегу моря, сопоставил карту с реальным положением места действия, вычислил местонахождение КП разведки возле деревни в 10 километрах от берега. «У вас здесь есть деревушка Лыкова?» «Не знаю», — смутился ротмистр Фарниев. «Сейчас спрошу». Он надвинул на лоб свои супер-пупер-очки. Пауза длилась 30 секунд. Парень огляделся на пассажиров. «Лыкова разрушена год назад и не восстановлена. Не имеет значения, летим к ней. Потом я уточню место посадки». Модуль одним махом взлетел над лесом на 2 километра, свистнуло, аппарат пулей помчался прочь от моря, одевшись в прозрачный слой плазмы, исключающий трение корпуса о воздух. На преодоление 10 километров ему потребовалось всего 10 секунд. Причем движение в кабине не ощущалось, она имела инерционную защиту. Пленник снова погрузился в кому от демонстрации супертехнологии 111-го Реала. Пришлось его тормошить. «Очнись, приехали!» Аппарат завис. «Юг Лыкова», — сообщил ротмистр, — «можешь сделать полы и стены прозрачными». Плотные на вид интерьеры кабины исчезли. Пассажиры и спасательное оборудование оказались висящими в воздухе без всякой поддержки. Пленник охнул, вцепился в скамейку. Тарас принялся изучать ландшафт местности, мало отличающийся от таких же в других реалах. «Ниже!» — модуль упал на километр. «Левее, медленно по кругу!» На фоне лунного ландшафта местность здесь пробомбили хорошо. От деревни остались только кое-где фундаменты. Дома сгорели дотла. И вокруг, в том числе в лесополосе, земля была покрыта воронками разного размера. Тарас заметил речушку, потом овражек, упиравшийся в лесной распадок, вспомнил расположение командного пункта в своем 23-м варианте реальности. «Еще ниже, до 200 и правее!» Аппарат повиновался. «Стоп, садимся!» Модуль нырнул вниз с 200-метровой высоты, как пикирующий бомбардировщик, заставив побледневшего пленника снова вцепиться в скамейку двумя руками. Мгновенно остановился в метре от обрыва оврага. Бородач сглотнул, коротко матернулся. «Выходим!» — сказал Тарас. «Вы уверены?» — спросил ротмистр, озадаченный отсутствием раненых. «Уверен, открывай!» Лобов вытолкал потрясенного бородача наружу, оглядел пейзаж, ища приметы и детали местности возле КП, насколько он их помнил, и нашел. Блиндаж КП был вырыт под пригорком со стороны дна оврага, и этот пригорок с лысым холмиком наверху, без деревьев, украшенный трещинами, остался таковым и в 111-м реале. «Сюда!» «Зачем?» — уперся бородач. Парень, выглядывавший из кабины управления, тоже смотрел на Лобова с удивлением и растерянностью, не понимая ничего, и Тарас проговорил с лобовской улыбкой. «Вы нам очень помогли, ротмистр. В вашей реальности вообще люди намного доверчивее, чем у нас, что в условиях войны не есть хорошо, но, честное слово, я вам завидую. Оставайтесь такими, какие вы есть. Возможно, мы еще встретимся. Только ради бога подумайте, стоит ли рассказывать начальству о нашей встрече. Ничего криминального в ней нет, мы все стоим за родину, хотя и в разных слоях реальности. Но для чиновников объяснить смысл происходящего будет трудным. Счастливо оставаться». Тарас взялся за плечо бородача, подвел его к пригорку. «Повернись, стой смирно!» Окончательно свихнувшийся пленник повиновался. Тарас повернулся к растерянному ротмистру, кивнул и активировал QR-переход. Воспоминания заняли у него не больше минуты, пока все руководители допроса собирались и рассаживались по местам в блиндаже КП разведки, охраняемым не хуже, чем штаб армий «Юг». Вели бородача, так и оставшегося в своем грязном и пошарпанном барсике, без оружия, шлема и боекомплекта. Он был бледен, мрачен и расстроен, зыркнул на задержавшего его и переправившего через 2 мембраны перехода капитана-полковника и постарался держаться от него подальше, насколько позволяла обстановка. Тарас успел помыться, сменить боевые комби на полевую форму и выглядел, как всегда, уравновешенно рассеянным. что, естественно, не отражало его истинное эмоциональное состояние. «Кто тебя послал, мы знаем», — сказал Шелест, выглядевший таким же бесстрастным. «Подлодку не задержали, но это вопрос времени, поэтому советую рассказывать все, что знаешь. Имя, звание, кто, когда, с какой целью послал вас на берег моря, кто выдавал задания, кто курировал, кто поддерживал информационное сопровождение. А главное, откуда у твоих начальников сведения о вертолете? Говорим». Верзила из-под лобья посмотрел на Тараса, увидел обычную лобовскую улыбку, выражающую не презрительное превосходство, а уверенную силу, пожевал губами. «Виктор Мишустян, замнач группы «Хряк». «Как?» — удивился Матоличев. «Хряк!» — Верзила пожал плечами. «Дальше», — сказал Шелест. «Я ни при чем. Мне приказали, я выполнил». «Не прибедняйся, зам знает не меньше начальника». Пленник, назвавшийся Виктором Мишустяном, посмотрел на Тараса, сглотнул. «Вам должны были прислать приказ освободить меня». «Кто именно?» «Не знаю, кто-то из главштаба». «Имя?» «Не знаю». Шелест рывком встал и приблизился к отодвинувшемуся пленнику. На секунду воткнул ему в глаза клинок взгляда. «Говори». Верзила вздрогнул, вильнул глазами, упрямо повторил. «Вам должны были позвонить». «Уже звонили». Олег вернулся на место. «Тебя на месте боя с группой спецназа не обнаружили, так что ты для своих мертв. Будешь говорить, гарантируй жизнь и справедливый суд. Не будешь? Не спасет тебя ни твой командир ЧВК, ни Мордобьев, ни ваш куратор в главштабе». Повторяю вопрос в последний раз. «Кто он?» Вспотевший Верзила облизнул губы. «Кто-то из шишек с большими погонами. Слышал, что с боссом встречался вернувшийся с фронта генерал Варягин». Допрашивающие переглянулись. «Варягин полковник?» — неуверенно сказал Матоличев. «Значит, ему дали генерала?» — скривил губы Утолин. «За огромные заслуги на фронте!» — он повернулся к Шелесту. «Кстати, это он послал тебе черную метку, приказав доставить в главштаб капитана Лобова». Шелест кивнул. «Знаю. И это, скорее всего, по его приказу диверов, стрелявших по нашему птерозавру, должна была забрать мини-лодка, а если не удастся, вертушка». Шелест окинул занервничавшего пленника нехорошим взглядом. «Сколько вас было?» «Трое». «Какое задание вы получили от босса?» «Не от босса. Приказ дал командир группы, бывший майор полиции Верховцев. Вчера нас высадили с мини-подлодки на берег. В лесу ждали замаскированные «Ракушка» и «Тор-УМ» с боекомплектом. Ночью передали координаты цели, мы подготовились к стрельбе, стали ждать». «Дальше!» «Ну, утром мы пропустили эту вертушку. Слишком низко летела, к тому же бесшумно. Локатор «Тора» не успел ее схватить. Зато при возвращении ее удалось выловить. Да и то на пару секунд, так что наш наводчик успел выстрелить только раз». Мишустян опасливо посмотрел на Тараса, неожиданно расплылся в уважительной ухмылке. «Крутая у вас вертушка, полковник. Никогда не встречал бесшумных винтокрылов». Тарас промолчал. «Где вас перед операцией подобрала лодка?» — спросил Матоличев. «На берегу лимана, возле какой-то заброшенной пристани у Новоазовска. А туда нас доставили из Краснодара. Мы трое суток топали под водой через Азов, пока не дошли до Николаева». Утолин повернулся к Шелесту. «Значит, не все мини-субмарины нам удалось забрать на заводе в Новоазовске. Эта хитрая щука Мордобьев припрятал еще одну». «Но ведь это прямое предательство!» — возмутился Матоличев. «А Мордобьев никого не боится, в том числе ФСБ и даже президента. Чувствует либеральную силу за спиной. Вот кого надо брать за жабры в первую очередь. Мы имеем в тылу самую настоящую партизанскую базу врагов России. Не удивлюсь, если он связан с СБУ». Матоличев из-под лобья глянул на Тараса, сидевшего с непроницаемым лицом. «Вас это не напрягает, Лобов? Вы, по сути, на прицеле у этих негодяев, и пока они живы и свободны, будете находиться на мушке». Тарас промолчал. Пленник усмехнулся. До босса вам не добраться. Его резиденция в Иркутске охраняется не хуже, чем президентская Барвиха, а то и лучше. Шелест тоже кинул взгляд на Тараса, показал кончиком губ лобовскую улыбку. Пленник посмотрел на своего пленителя, и улыбка сползла с его бледных губ. В глазах всплыло сомнение. «Уведите», — приказал Олег. Вошли двое парней в камуфляже, сковали руки Мишустяна за спиной, вывели из блиндажа. Четверо оставшихся мужчин молча уставились друг на друга. Матоличев, морщась, помял ладонью мясистое лицо, побарабанил пальцами по столу. Утолин налил себе чаю. Шелест задумался. Тарас думал о Снежанне, представляя, как бы она отреагировала на сообщение о задержании диверсантов, не являвшихся ВСУшниками и, тем не менее, помогавших СБУ вершить в России грязные дела. «Надо как можно быстрее покончить с предателями, засевшими в финансовых структурах», — проговорил Матоличев. «Иначе мы никогда не победим и будем вынуждены воевать бесконечно. Как говорится, имея таких друзей, как Мордобьев, врагов уже не надо. Дорого бы я дал за то, чтобы обладать вашими способностями, полковник Лобов». Шелест очнулся. «Есть предложение по существу. Надо вытрясти из этого подонка все подробности заговора клики олигархов, мечтающих зарабатывать на войне как можно дольше, и подсунуть на стол президенту напрямую. А самого Мордобьева спрятать в надежном месте, чтобы всегда иметь доказательства под рукой. «Сделаем», — сказал Матоличев. «В смысле, спрячем. Если только полковник Лобов согласится тихо умыкнуть Мордобьева, чтобы мы могли его допросить». «Но ведь к президенту так просто не зайдешь». «Это верно», — кивнул Утолин. «Его окружает такой слой слуг народа, псевдосоветников, псевдопомощников, либерастов всех мастей и телохранов, что уму непостижимо. Или ты имеешь в виду...» Контрразведчик перехватил взгляд Шелеста, брошенный на Лобова. «Именно это я и имею в виду», — согласился Олег. «Что скажешь, Тарас?» «В первую очередь надо передислоцироваться», — сказал тот невозмутимо. «Если о местонахождении вертолета знают в главштабе, могут узнать и в СБУ, а бить английскими ракетами точно нацисты умеют. Тем более, что у них появились F-16». Собеседники посмотрели на него с озабоченностью отца, сын которого внезапно озвучил дельную мысль. «Это надо было сделать сразу после нападения», — мрачно бросил Утолин. «Сначала придется подготовить новый надежный схрон-бункер», — покачал головой Матоличев, — «чтобы о нем знали только мы. В 6 километрах отсюда, на берегу, располагается аэродром подскока погранцов. В 22-м на нем базировалась их вертолетная группа. Наверное, остались и ангары, стоит посмотреть». Шелест перевел взгляд на командира РОВ. «Бери Волынского, мою четверку, и мчись туда. Если место позволяет, перебросим птерозавра с охраной туда». Матоличев схватил берет и выскочил из блиндажа. «Готов помочь», — сказал Тарас. «Ты пока отдыхай», — сказал Шелест. «Подумай над тем, как попасть к президенту, минуя все его защитные полосы». «Через 111 реал», — пожал плечами молодой человек. «Проще не бывает. Прикинь, потом обсудим». «Я могу идти?» «Иди, мы тут еще покалякаем о делах». Тарас, не прощаясь, выбрался из сумрачного блиндажа в жаркий час после полудня. В тени лип и лиственниц его встретили бойцы, снявшие шлемы, укладки, подсумки и расстегнувшие спецкостюмы. Лица всех троих лоснились от пота, и парни изредка поливали головы водой из фляг. «Товарищ полковник!» — браво вытянулся перед ним Ларин. «Группа готова к выполнению заданий любой сложности!» «Вольно, лейтенант!» — проворчал Тарас, оглядывая лица бойцов. «К вечеру перебазируемся. Ужинали?» «Так точно!» — «Я голоден, как волк». «Напряжем местных кухарей!» — пообещал штопор. «Расскажите, где вы были?» «Сначала вы ведите на кухню». «Да все норм, командир. Прискакали, укрылись в лопухах. Никто и не заметил, что мы где-то были. Потом узнали, что ты на КП. Похитили броник и сюда». «Похитили?» — подозрительно спросил Тарас. «Шутка! Нас подвез майор Волынский». «Смотри, шутник, на губу залетишь». Его повели в отдельно стоящий на дне оврага ангарчик под сетчатой крышей, играющий роль кухни и столовой. В столовой было практически пусто, однако возле военной кухни с КАСАМ-24, три аппаратных комплекса, возились двое солдат в полевой форме с пустыми погонами. Один из них, смуглолицый, черноглазый и остролицый, начал было ворчать, но Шалва наставил на него палец, красноречиво цокнул языком, и солдаты наряда принесли еду. Рыбный суп, ухой назвать его не поворачивался язык, остывший бефстроганов и холодный компот. «И нам компота налей!» — попросил Ларин. На поляну вдруг выбрался кот в матросскую полоску с отметиной на груди, уставился на лейтенанта вопросительным взглядом. «Развели тут дармоедов!» — проворчал штопор. «Вали отсюда!» «Не пугай мышелова!» — укоризненно сказал Солоухин. «Коты здесь такие же бойцы, как мы. От крыс спасают». «Я не кошатник, собаки умнее». «А я кошек больше люблю, всегда с ними жил». «У нас дома до СВО рыжий был. Фигурой звали. Умнейший зверь». «И что с ним стало?» — спросил Михаил. «Ушел на дачу куда-то. Он не кастрированный был и не вернулся». «А у нас собак жил. Беспородная дворняга», — вспомнил Шалва. «Мы жили на втором этаже пятиэтажки на Гоголя. А над нами поселился мужик, полнейшая сволочь, алкаш и ворюга. Откуда он приволок пса, неизвестно. Только стал пес днями и ночами плакать. Жалко так, словно ребенок. Но я терпел, сходил к нему, а он как раз после похмелья лупил его костылем, гонял по квартире. Там такой срач был, но я и забрал собачару к себе». «Как назвали?» «Сосед ее с котом обзывал, а мы дали имя Терпик». «Как? Терпик?» «От слова терпеливый. У него одно ухо было черное». «Прям белый бим, черное ухо». «Не белый, в полоску». «А сосед что ж, отдал? Ты его не прибил случайно?» «Не, он хромал, с костылем ходил. Через год помер от передоза паленой водки». «Очень позитивная история», — рассмеялся Михаил. Улыбнулся и Тарас, доедая второе. «Я тоже кошатник. И у нас был Норвега, черный с белым пузом. Прошкой прозвали. Трусливый, да, попения, но славный парень. А рядом с нами жила семья, у которых было 20 кошек. Как у нашей звезды Юры Николаева. У Юры, по-моему, больше было. Но он жил в отдельном коттедже и никому не мешал. А эти рядом? Кстати, тоже какие-то звезды интернета, элитные блогеры. Вонь, кошачьи вопли с утра до ночи. Ходили, стыдили, конечно. Уговаривали, в полицию не раз обращались, все без толку. Стыдить наших звезд — неблагодарное занятие, напрасная трата времени. Им все похрену, тем более блогерам. «И как же вы с ними справились?» — поинтересовался Солоухин. «Легко, переехали». Бойцы засмеялись. На шлеме Лобова, который он положил на соседский стол, мигнул зеленый индикатор вызова. Тарас поднес его клапаном к уху, заметив, что включился контур мобильной связи. Память не сразу нашла имя абонента. Звонили из Жуковки. «Петрович, рад слышать!» «Зато я не рад звонить!» Виноватым тоном проговорил старик, месяц назад ставший свидетелем разборки в Жуковке группы Лобова с мигрантами из бывшей Советской Дружественной Республики. «Что случилось?» «Да снова с этими мигрантоедами конфликт. Вроде бы успокоились после вашего вмешательства. Пацанов ихних в Брянск увезли, да ненадолго. Всех троих обратно отпустили уже в Брянске. У них крыш там. Ну уж не знаю что, только они вернулись и снова устроили заваруху. Поняли, что власть их не тронет. Наши ребятишки на улице Гомонова футбол играли, когда нагрянула орда, человек 10. Отобрала мяч. Начала разгонять ребят, мол, вы нам не нравитесь, убирайтесь отсюда. Но драка завязалась. Хорошо позвали взрослых, прибежали мужички из общины, надавали приезжим по соплям. Да только их к вечеру наши полицаи задержали, в кутузку всех запихнули. Петрович замолчал. Тарас стиснул зубы, стараясь удержать гнев. Сколько человек задержали? 5. Сашку тоже, моего соседа. Мы всей громадой к полицаям. Отпустите, не они начали. Да только наши мордовороты потешаются над нами и гонят прочь. Понял, Петрович. Обещаю принять меры. Вы не обращались к главе местной общины? Помните, был такой Алексей Федорович? Обещал помогать. Так и его схватили. Ах, вон в чем дело. Ладно, ждите в ближайшее время. Наверное, завтра с утреца к вам прискочу. Заранее позвоню, и вы соберете народ. Хорошо, Тарас Иванович. В голосе старика послышалось облегчение. Молиться на тебя будем. Молиться не надо, усмехнулся Лобов. Я не Господь Бог и не апостол. Разговор прервался. Бойцы молча смотрели на командира. «Что произошло?» — спросил штопор. «В Жуковке. Опять диаспора зашевелилась». Тарас кивнул. «Видать, у главаря Азеров большая лапа в губернских чиновничьих кругах», — сказал Ларин. «Что будем делать? Поедем туда?» — ответить Тарас не успел. У блиндажа КП началась какая-то суета. К столовой выбежал капитан гарнизона охраны Максимов, увидел сидящих бойцов, подбежал, выдохнул. «Товарищ полковник, беда!» — заледенело в груди. Тарас встал. «Говорите». «Ваша жена?» — капитан задохнулся. «Майор Иваненко?» «Убита». Земля качнулась под ногами. Бойцы со страхом увидели, что лицо командира стало белым. «Где?» «Под Херсоном. Туда отправляется вертушка». За деревьями послышался голос Шелеста. «Лобов, бегом!» Тарас сорвался с места, и бойцы последовали за ним. Вертолет Ми-8 МТШ доставил делегацию командиров разведки в количестве 7 человек в Херсон к половине 8 вечера. Полетели Шелест, Матоличев, Утолин, Тарас со штопором, Ларин и Соловухин остались у птерозавра, и еще двое оперов Шелеста в боевом. Летели молча. Лишь Матоличев дважды подходил к кабине пилотов, о чем-то говорил с ними и возвращался темнее тучи. Снежану за это время доставили в госпиталь на окраине Херсона, и ее тело охраняли трое десантников спецбригады разведки. Там же, в отдельной палате на первом этаже, лежал застрелившийся лейтенант Поляков из охраны женщины. Его спутники стояли вокруг и подтянулись, когда Тарас заглянул в палату. На бледных лицах всех троих виднелась красноречивая печать вины, горечи и желание поквитаться с убийцами. На секунду задержавшись в комнате, Тарас проследовал дальше за встретившим делегацию главврачом госпиталя. Снежана лежала на белом хирургическом столе и была с головой накрыта простыней. Возле нее возился над раскрытым медицинским чемоданчиком врач в синем халате. Увидев входящих, он отстранился, подняв в стороны руки в прозрачных перчатках. Тарас шагнул к столу, скинул с головы жены кончик простыни. Врач посмотрел на главного, тот жестом показал «отойди». Пуля калибра 12,7 мм, пронзив левый висок головы Снежаны, оставив кратер, буквально вырвала всю костную пластину правого виска. Но лицо женщины странным образом не пострадало, красивое даже в смерти, сохранив безмятежное и даже радостное выражение. Перед смертью она чувствовала себя хорошо и думала о чем-то приятном. «Она умерла мгновенно», — зачем-то сказал главврач. «Выйдите все», — тихо произнес Тарас. Шелест посмотрел на друга, и у него заныли зубы. Глазами Тараса на полковника смотрел мертвец. «Идемте», — вздрогнул Олег, разворачивая спутников к дверям. Все тихо, не разговаривая, вышли в коридор. Главврач и его сотрудник замешкались, и Шелест выпроводил их. Помолчали, переглядываясь. Утолин о чем-то задумался, сжав зубы. Матоличев был мрачен, по щекам полковника ходили желваки. Оперативники Шелеста стояли в сторонке, не решаясь заговорить. Штопор был бледен, кусал губы и то и дело массировал ладонью затылок. Заметив взгляд Шелеста, он со всхлипом ненависти пробормотал. «Не верю. Снежка не должна была умереть. Какая-то бандеровская нелюдь спустила курок, и нет девочки. Это как? Это ж нельзя простить. Товарищ полковник, разрешите мне лично найти подонка голыми руками?» «Помолчи», — выговорил Шелест. Шалва ударил кулаком в ладонь и отошел. «Она умерла без боли», — виновато скривился второй врач. «Сочувствую, товарищ полковник. И второго жаль, лейтенанта. Зачем застрелился?» Шелест промолчал, подумав, что Саня Поляков просто не смог простить себе гибель женщины, которую обязан был защитить. И еще он подумал, что Тарасу, без памяти любившему свою жену, придется жить, долго привыкать к тому, что ее нет, мучиться, страдать и переживать день за днем отчаяние и думать о возмездии. Мудрые люди говорят, что время лечит, но сильные натуры и страдают сильнее. Подождав минуту, он не выдержал. «Постойте здесь, пока не позову». Зашел. Тарас сидел на стуле, сгорбившись, и, как каменный, не моргая, смотрел на лицо Снежанны. На ее брата он не обратил никакого внимания. «Прими это», — негромко сказал Шелест. «Она моя жена», — глухо ответил Тарас, не меняя позы. «И моя сестра. Я тоже ее люблю. Это ты убил ее, послав на фронт». Кровь бросилась Олегу в лицо, но он сдержался. «Нет». «Впрочем, да, я». «Что это изменит?» Тарас повернул голову. По лицу парня пробежала гамма чувств от тоски до ненависти, пока оно не стало безжизненно белым. «Найдите мне снайпера!» — Шелест пожевал губами. «Это не вернет Снежку». «Найди!» «Найду!» — пообещал Шелест. В помещение заглянул Шалва. «Командир, можно я побуду с тобой?» Тарас не ответил. Шелест молча развернул лейтенанта. Оба вышли. Тихо разговаривающие в коридоре мужчины замолчали. «Не мешайте», — сказал Шелест. В коридоре появился плотный военный в полевой форме с погонами капитана, подошел к Олегу. «Товарищ полковник...» Шелест прижал палец к губам. Капитан заговорил тише. «Товарищ полковник, огонь велся с Терекона под Легощево с расстояния в 5 километров 100 метров. Мы нашли Лёшку, стреляли из опустошителя». «Из чего?» — не понял нервничающий главврач. «Снайперская винтовка DXL-5, калибра 12,7». «Не может быть!» — качнул головой штопор. «Снайперки на такую дальность не рассчитаны. Это наш новый российский комплекс. Только-только начал поступать войска. Максимальная дальность стрельбы до 7 километров». «Кто ж тогда мог стрелять с той стороны из нашей снайперки? Как она оказалась у нациков? Разберемся». «Работайте!» — процедил Шелест сквозь зубы. Капитан козырнул и повернул назад. Тарас вышел из помещения через минуту. Он уже справился с чувствами, и лицо его было лишь чуть бледнее обычного. Все замерли, разглядывая потерявшего жену человека. Он посмотрел на Матоличева. «Я в вашем распоряжении, товарищ полковник». Командир Ров кинул косой взгляд на Шелеста. «Потом поговорим после похорон». Тарас молча двинулся к выходу из госпиталя. «Похороны завтра утром», — сказал ему в спину Олег. Лобов не ответил. «Извините!» — Шалва заторопился следом. «Где будете хоронить?» — спросил главврач. «В Галябине, на Малой Родине», — сказал Шелест. «Мы донецкие». Снежану в просто дощатом гробу доставили из Херсона в Донецк на вертолете к утру 17-го. Потом перевезли на старое кладбище в деревне Галябина, где были похоронены деды и прадеды рода Шелестов, начиная с конца XIX века. На похороны собрались не меньше 50 человек. Родственники полковника, его подчиненные сослуживцы, жители деревни, а также бесогоновцы в полном составе. Они опускали гроб с телом погибшей в могилу. Тарас казался спокойным и расслабленным, только синие глаза парня потемнели так, словно обуглились изнутри. Никаких речей он не говорил, за него это сделал Олег, да несколько слов произнес сосед семьи. Отец полковника, убитый горем, еще не дожил до стариковского возраста, но горе превратило 66-летнего мужчину в морщинистую маску, и он плакал, не скрывая слез. Мать Снежанны, Анна Ивановна, на кладбище пойти не смогла. У нее случился микроинфаркт, и ее оставили в больнице на попечение медсестры из Донецка. Участники похорон начали расходиться в начале 12-го, и тут случился непредусмотренный никем инцидент. К Тарасу, шагавшему вслед за Олегом к пятнистой буханке, доставившей полковника и его свиту на кладбище, подошли трое мужчин и попросили остановиться. Двое из них были одеты в милитари-комби без погон, пользующиеся спросом и среди мирного населения. Третий, коренастый, большеголовый, курчавый, лет за 50, с тяжелым бугристым лицом, чем-то он напоминал Матоличева, щеголял в темно-сером костюме, несмотря на жаркий августовский день. Глаза у него были такие белесые, что казались пустыми. «Капитан Лобов», — проговорил он жестяным голосом. «Полковник», — ответил за Тараса, идущий слева Шалва. «И не Лобов, а Лобачевский». Мужчина посмотрел на него, как на пустое место. «Полковник, вам следует пойти с нами». Шелест, уже подошедший к машине, оглянулся. «Представьтесь», — сказал Тарас, возвращаясь из апатии к действительности. «Майор Любимов, Федеральная служба военной контрразведки». «СМЕРШ?» — удивился Шалва. Мужчина снова бросил на него мимолетный, прозрачный взгляд. «Причина?» — спросил Тарас. «Нам приказано доставить вас в Донецк в расположение начальника ФСВК генерала Акунина». «Покажите ордер на арест». Любимов поджал губы. «Ордер не требуется. Я получил личное распоряжение генерала». «В чем дело?» — вернулся к группе разговаривающих Олег. «Я полковник Шелест, командир бригады спецназначения разведки фронта. Полковник Лобачевский подчиняется мне. В чем дело?» «Имею распоряжение генерала Акунина задержать и экстрадировать полковника в штаб». «Экстрадировать?» — удивился Шалва. «Полковник Лобачевский находится при исполнении важного задания», — сказал Шелест, не повышая голоса. «Как только освободится, я дам знать, и вы или ваш непосредственный начальник представите объяснительную, зачем он понадобился генералу». Лицо майора СМЕРШа набрякло кровью. «Я имею полномочия». «Я тоже», — пожал плечами Олег. «До свидания. Идемте, товарищи». Он, два его глыбистых спутника, Матоличев и Тарас с бойцами, направились к буханке. Спутники майора посмотрели на шефа, но тот, оценив соотношение сил, покачал головой. Штопор внезапно оглянулся. «Товарищ майор, вы, случайно, не брат министра культуры Любимовой?» Майор не ответил. Шалва догнал остальных. «С чего это ты заинтересовался родством этого типа с министром?» — полюбопытствовал Ларин. «Они похожи, как брат и сестра», — штопор сплюнул. «Знаете, какие одежки носила эта девица в молодости? Черная футболка, а на груди надпись «Ты кто? Иди на...» Примечание. На самом деле на фото следующая надпись на футболке. «Кто вы такие, что вам надо? Я вас не знаю. Идите нам». «Да ладно!» — не поверил Михаил. «Вот тебе крест!» «Обалдеть! То-то у нас культура посылает народ куда подальше, строя Ельцин-центры и любуясь голыми вечеринками». В машину садились молча. Уже на пути к Донецку, к Тарасу, глядевшему в окно, остановившимися глазами, подсел Матоличев. «Как ты? Нормально? От работы в ров не отказываешься?» «Нет», — ответил Тарас, приходя в себя. Ему вдруг так остро захотелось броситься назад к могиле Снежанны, что он едва сдержал стон. Матоличев заметил, как изменилось лицо молодого спецназовца, похлопал его по колену и отсел. Окончательно Тарас пришел в себя только к обеду, когда тот же вертолет доставил группу обратно к штабу КП на фронте под Николаевым. Матоличев нашел его у капонира К-92 вместе с бойцами, готовившимися к передислокации после инцидента с нападением неизвестных диверсантов. На вертолет, возвращающийся с задания, было решено перебазировать вертолет и охрану на бывший аэродром пограничников в 12 километрах от прежней позиции. Ее уже обустраивали фронтовые спецстроители под руководством разведчиков ГРУ. Разумеется, после допроса, захваченного Тарасом боевика, уже было известно о том, кто на самом деле отдал приказ частникам военной кампании атаковать секретный птерозавр. Несмотря на все попытки помешать расследованию со стороны коррумпированных генералов главштаба, прикормленных олигархом Мордобьевым, контрразведчики в ФСБ фронта во главе с полковником Утолиным подготовили заключение, но оно сразу легло под сукно в секретариате главштаба, поэтому Матоличев предложил Тарасу операцию на выбор из трех заданий. Первое. Захват генерала Варягина, задумавшего ликвидировать Шелеста и всю команду Бесогона ради спасения своей шкуры. Вторым была ликвидация самого Мордобьева, поддерживаемого на самом верху теми, кого он содержал как доносчиков в правительстве и даже в секретариате администрации президента. И, наконец, третьим было предложение ликвидировать нелюдей из бывшего карательного отряда «Кракен» в ВСУ Щербаня, сбежавшего от правосудия в Польшу. Разговор состоялся при подчиненных Тараса, о чем он сразу предупредил полковника, и тот вынужден был согласиться, потому что все они так или иначе должны были участвовать в операциях. Сидели в кружочек вокруг пня под тентом столовой, превращенного в столик. В небе появились облака, но это никак не отражалось на погоде. Было жарко, безветренно и душно. Тень деревьев почти не спасала. Пили воду из привезенных бутылей черноголовки, обливали ею головы. «Я бы выбрал этого гада Мордобьева», — сказал Шалва, мало страдающий от жары в силу национального происхождения. «Сколько он нам крови попортил!» «Я тоже», — сказал дипломатичный Солоухин. Ларин, понимающе прищурился, заметив морщину на лбу командира. «Мне нужна полная инфа о нахождении убийцы в Польше», — сказал Тарас. Матоличев, вытиравший потное лицо платком, кивнул. «Начнете с этого сбежавшего мерзавца?» — подумаю. По данным Внешников, он засел на военной базе Винцет под Бронёво. Это городок в гмине Бронёво, Бронёвского же Повета, который находится в 55 километрах от Калининграда. Щербань служит там инструктором по вождению военной техники. Прославился же он тем, что выкладывал в деревнях Украины наших пленных солдат редком и проезжал по их головам на БМП. Бойцы переглянулись. Тарас остался сидеть неподвижно. Кроме того, он отличился и в других инцидентах с пытками мирных жителей, добавил Матоличев. «Мне нужны точные данные», — сказал Тарас, — «вплоть до туалета, куда он ходит». «Вряд ли он ходит в общий туалет», — мрачно проговорил полковник. «Но попробуем». Тарас понял, что командир РОВ в чем-то сомневается. «Чтобы добраться до цели, даже мне потребуется точная локализация местонахождения объекта буквально до полуметра, а то и до сантиметра. Никто не должен догадаться о похищении клиента таким способом». «Убивать его я не стану», — уже говорил, — «поэтому нужны исключительно точные координаты». Матоличев налил в ладошку воды, вылил на голову, вытер влажным платком. «Это зависит от наших парней за границей, но я уверен, что они сделают все возможное. Когда сможете отправиться?» «А вот это действительно зависит от разведчиков. Может быть, других клиентов достать легче?» Штопор, Ларин и Солоухин озадаченно посмотрели на Лобова. До этих пор он никогда не был настолько пренебрежителен к людям, даже к таким врагам, как украинские фашисты. Матоличев подумал, достал лэптоп величиной с ладонь, раскрыл виртуальный экран и клавиатуру. «В главштабе окопался, — сказал он после поиска информации, — ваш преследователь Варягин. Материал практически готов, грешков за ним много, не считая охоты за вами». «А вы продумали последствия?» — вежливо спросил Михаил. «Какие последствия ты имеешь в виду?» «Допустим, мы его умыкнем и доставим вам». «Дальше что?» «В СИЗО генерала не посадишь, до суда дело не дойдет, потому что такие негодяи действуют стаей. А вас, да и нас тоже, прищучат подручные Варягина». «Значит, его самого надо прищучить», — проворчал Шалва Топоридзе, — «а перед этим вбросить в сеть материал о грешках, как вы изволили выразиться, чтоб народу было ясно, за что казнят таких предателей». Матоличев задержал взгляд на лице Тараса, казавшимся расслабленным и расслабленным. «Ты того же мнения?» — Тарас покачал головой. «Лейтенант прав. Таких надо мочить в сортире». Бойцы с некоторой отропью посмотрели на него. «Командир, ты серьезно?» — поинтересовался Шалва недоверчиво. «Проще сбросить материал новому министру обороны», — продолжал Тарас, не ответив на реплику. «Этот товарищ затеял великую чистку высших эшелонов военного командования и вполне способен отреагировать адекватно. А если не отреагирует? Тогда можно выложить компромат в интернет. Это долгая история, поморщился Матоличев. Зато вполне законная, все так же вежливо произнес Михаил. Ладно, покумякаю с аналитиками. Полковник полистал записи в компьютере. Список приличный, не меньше полусотни фамилий. Всем им вынесен приговор коллегии РОК. К сожалению, предателей в стране на больших постах много, однако вычищать эту гниль надо беспощадно. Что вы скажете о мордобьеве? «Свиновидная гнида!» — оскалился штопор. «Уверен, что у федералов на него целый сундук компромата имеется», — Матоличев усмехнулся. «Очень точная оценка. Хотя среди олигархов вряд ли можно отыскать деятеля без компромата». «Вот его я бы замочил без колебаний», — Матоличев посмотрел на Лобова. «Возьмешься?» Тарас молчал, задумавшись. На миг в его потемневших глазах всплыла тоска. «С ним тоже можно поступить долгим путем, сказал Ларин, — «через сброс в интернет». «Это ничего не даст, посчитают за фейк», — мрачно сказал Шалва. «У Мордобьева такие связи в СМИ, на ТВ и на интернет-платформах, что дело просто не дадут ход. Даже министру обороны он недоступен, а генпрокурор и глава следкома не потянут против такой крупной рыбины». «Так за что тогда вы беретесь?» — разозлился вспотевший Матоличев. «То нельзя, это не получится. Трусите, так и скажите». Тарас посмотрел в глаза командиру РОВ, и тот поежился, снижая тон. «Простите, нервы, давно не отдыхал. Давайте еще раз посмотрим на ту сторону», — тихо проговорил Тарас. «Со Щербанем решено. Эту мразь надо ликвидировать. Кого еще из тех, кто ненавидит русских, так же свирепо?» «Снайпера», — заикнулся Шалова. Тарас не отреагировал. «Нового президента незалежной!» — добавил штопор торопливо. «Это ничего не даст», — заговорил Солоухин. «Мы уже грохнули Зе 2 месяца назад, и что? Его сменщик продолжил гнать на убой стариков и 18-летних пацанов». «Начальника СБУ Балдана!» — предложил Ларин. На несколько секунд все замолчали, вслушиваясь в далекое ворчание фронта. Матоличев кашлянул. «Эту тварь охраняет британский спецназ?» «Ну и что? Чем этот спецназ лучше нашего? Сделаем в лучшем виде, да, командир?» Тарас не ответил, покусывая зубами сорванную травинку. Мысли его были далеко. «В конце концов, с чего-то надо начинать. Подход тот же, точные координаты. Как только добудете разведданные по тому или другому клиенту, решим, кого ликвиднуть первым». «Хорошо», — выдохнул Матоличев с облегчением. «Но это, так сказать, индивидуальная работа с фигурантами на уничтожение. Есть работа и для птерозавра. К ночи он будет стоять на новой базе, и можно начинать отстрел боевиков и натовской техники. На польский аэродром Жешув прибыла очередная партия F-16. Ее срочно следует ограничить, чтобы исключить удары по нашей территории». «Само собой», — кивнул Тарас, не реагируя на переглядывания подчиненных, после слов полковника об отстреле боевиков. «Будем мочить. Но у меня просьба. Нужно посетить городок Жуковку Брянской области. Потребуется пара часов и вертушка, чтобы слетать туда по-быстрому». «До ночи успеете?» «Нет, полетим завтра с утра». «Без проблем. После выполнения стрельб по складам в Днепропетровске. Я распоряжусь. Увидимся, как стемнеет. А пока помогите моим с перебазированием». Матоличев исчез за кустами. «Командир, ты это о Мочилове серьезно?» — с необычным смущением произнес Ларин. «Казнь ведь не в нашем стиле». Глаза Тараса вдруг остановились, вспыхнули, превращаясь в ледяные кристаллы, и Михаил отшатнулся, словно испугался, что сам станет ледяной глыбой. Но Лобов поднялся и молча канул в кусты, оставив подчиненных сидеть в тяжком молчании. «Ну ты писик!» — прервал молчание штопор, покачав головой. Примечание. Писик. Город в Чехии. «Не понимаешь, что происходит? Он женщину любимую потерял». «А что я такого сказал?» «Думать же надо. Во-первых, война продолжается, и миндальничать с врагами не надо. Если не мы их, то они нас. Зря, что ли, СВО раскрывается как священная военная операция. Конечно, командир теперь будет мстить, лишь бы это не стало наваждением. Вот нам и надо его поддержать, только не задавая такие дурацкие вопросы. «Пошли, поможем квартирьерам», — встал Солоухин. Тройка бесогоновцев отправилась к оставленным неподалеку мотоциклам.